Ерофей Трофимов. Отдел номер 13. Серия 3. Через две недели, списав кучу бумаги, окончательно озверев от бесконечных расспросов, Степан сорвался. В момент, когда очередной лаборант выкачивал из него новую порцию крови, парень снова попросил воды, но вместо этого получил порцию унижений. Это стало последней каплей. Вырвав из вены иглу, Степан отшвырнул ее в сторону и, вскочив, одним резким ударом отправил хама в нокаут. Вбежавшие охранники были встречены инструментальным столиком, отправленным в полет от всей его широкой души. Завладев резиновой дубинкой и шокерами, Степан вырвался на оперативный простор, в смысле в коридор, и принялся громить все, что попадалось на пути. Любой индивид в халате тут же отправлялся на больничную койку посредством усиленного воздействия на его организм резинотехнического изделия. Ворвавшись в лабораторию, где нервов ему попортили больше всего, Степан, недолго думая, принялся колотить и громить все, что попадало под руку. Трое лаборантов остались лежать на полу в бессознательном состоянии, а еще двое на карачках выползли в коридор, поливая пол кровью из разбитых носов и ртов. От бешенства парень и сам не понимал, что творит, но этот разгром доставлял ему почти чувственное удовольствие. Вбежавшие в лабораторию бойцы охраны легли спустя 30 секунд после появления. Снова выйдя в коридор, Степан стремительно зашагал к выходу. Все окружающее воспринималось им сквозь красноватый туман, а в ушах гудел от несущейся по жилам крови. Пинком распахнув дверь, парень вывалился на крыльцо и резко остановился, мрачно рассматривая бойцов группы захвата в полной экипировке. Здоровенные мужики, прикрывшись щитами, сжимали пудовые кулаки, готовясь к серьезной драке. Что им сказали, Степан не знал, но ярость уже несколько отступила. Сделав глубокий вдох, он откашлялся и хрипло сказал: «Дайте пройти, мужики, вы тут не при делах, и вашей крови я не хочу». «И куда ты пойдешь?» — спросил командир группы, не сводя с него настороженного взгляда. «Яйцеголовых бить. Достали, твари!» — хрипло огрызнулся Степан. Командир группы хотел что-то ответить, но не успел. Между ног бойцов, радостно вереща, проскочил маленький пушистый комок, и в несколько прыжков, оказавшись на плече Степана, громко заурчал, принявшись ласково тереться о щеку парня. Осторожно прижав его к плечу ладонью, Степан улыбнулся и, щекоча пушистик за ухом, тихо проворчал: «Жив, сластена, и не похудел даже». «Это твой зверь?» — растерянно уточнил командир группы захвата. «А что, незаметно?» — усмехнулся Степан. «Слышь, дружище, может, сам уймешься? Поверь, с базы тебе не вырваться». «А я и не собирался. Вот отыграюсь на этой заумной сволочи, домой пойду, водки выпью и спать лягу». «Да у тебя прям наполеоновские планы», — хохотнул офицер. «А чего ты вообще взбеленился?» «Да надоело их хамство. Думают, если случайно дипломы получили, то могут перед всеми подряд пальцы гнуть». «Надоело», — жестко повторил Степан. «Так, парни, похоже, нам опять лажу впарили», — угрюмо объявил командир группы, поворачиваясь к своим подчиненным. «Пошли отсюда. Пусть эти уроды сами разбираются. Для нас тут работы нет. Клиент адекватен и имеет конкретный план действий». «А что вам вообще сказали?» — вяло поинтересовался Степан. «Был звонок из лаборатории, что подопытный вышел из-под контроля и абсолютно неадекватен. Срочно требуется его упаковка в карцер и обязательно в смирительной рубашке». «Вот твари!» — рыкнул Степан. Словно в ответ на его ярость, скрам громко заверещал, и вся группа в полном составе вскрикнула, хватаясь за головы. «Тихо, малыш, эти ребята нам не враги», — постарался успокоить питомца Степан, прижимая его к себе ладонью. Скрам замолчал, а группа захвата ошалела, трясла головами, пытаясь хоть как-то прийти в себя. «Что это было?» — прохрипел командир, прижимая ладонь к левому виску. «Мое тайное оружие», — усмехнулся парень. «Любой, кто попытается причинить мне вред, всю оставшуюся жизнь будет сидеть и столбу улыбаться, если выживет». «Теперь понятно, с чего ты так уверенно про кровь говорил», — проворчал командир, уважительно поглядывая на зверька. Из-за поворота с визгом шин вылетел джип и, резко остановившись рядом с бойцами, коротко мявкнул сиреной. Дверца машины распахнулась, и на асфальт выбрался дракон в роскошном деловом костюме и галстуке с платиновой заколкой. Окинув собравшихся мрачным взглядом, полковник упер кулаки в бедра и грозно спросил. «Ну и какого хрена вы тут устроили?» «Нас по тревоге вызвали, оказалось, что тут личное недоразумение», — коротко доложил командир группы захвата. «И какой же баран додумался вас звать?» Звонок был из управления научного отдела. «Понятно. Мало я им холки мылил. Все, майор, свободный. Благодарю за службу». «Есть. Уходим, парни», — скомандовал майор, явно радуясь тому, что дело не закончилось грандиозным разносом. «Ну а ты с какого ляда вдруг взбеленился?» — спросил дракону Степана, медленно поднимаясь на крыльцо. «Надоели их хамство и обезьяньи ужимки. Воды без выпендрежа дать не могут. Все, хватит. Больше ко мне ни одна яйцеголовая сволочь не подойдет. Прямо говорю, кто сунется, проломлю голову». «Так не пойдет», — вздохнул полковник. «Ты же понимаешь, что твой случай уникален, а значит, мы должны знать все, что может в тебе измениться после этого перехода. Вот пусть и разбираются с тем, что уже имеют. Эти твари у меня одной только крови выцедили почти 2 литра. Про слюну и все остальное я даже не упоминаю». Упрямо набычился парень. «Я не хочу применять жесткие меры», — осторожно пригрозил дракон. «Не только вы их можете применить», — огрызнулся Степа. «Или держите меня в анабиозе, или я начну калечить каждого из того отдела, кто ко мне приблизится». «Так, давай по порядку. Чего ты хочешь?» — зашел дракон с другой стороны. «Домой хочу. Душ принять, водки выпить, поесть как человек, да просто одному побыть. В этом аквариуме я даже на горшке под наблюдением сидел. Все, хватит». «Так, кажется, я начинаю понимать», — задумчиво потянул полковник. «Значит так, сейчас идешь домой, принимаешь душ, переодеваешься, делаешь все, что хотел, кроме питья водки, а через 2 часа жду у себя в кабинете». И неожиданно, почти уперев указательный палец в нос скраму, веско добавил: «Обоих». Притихший зверек осторожно принюхался к персту начальства и тихо пискнул, спрятавшись за шею хозяина. Спустя отведенное время заметно посвежевший, окончательно успокоившийся Степан вошел в кабинет полковника и, увидев сидящих за столом 2 незнакомых людей, мужчину и женщину, заметно напрягся. «Проходи, не стой столбом», — скомандовал дракон, быстро просматривая какие-то бумаги. «Так, знакомься. Профессор психиатрии Андрей Маркович и психолог Наталья Ивановна. Больше тебе знать не надо. Теперь они с тобой малость поработают». «Это в каком смысле?» «А что вас так насторожило, молодой человек?» — повернулся к Степану профессор. «С детства психиатров ненавижу», — прошипел парень, глядя ему в глаза. «А психологов?» — располагающе улыбнулась женщина. «Презираю. Болтуны, все, начиная с венского шарлатана и заканчивая современными апельсинами». «А почему апельсинами?» — явно растерялась женщина. «Скороспелые, потому что кто их сейчас только не готовит, даже забор-подборочное училище». В ответ раздался звонкий смех. «Браво!» — женщина несколько раз хлопнула ухоженными руками. «Я и предположить не могла, что вы хоть что-то знаете о психологии». «Ну, конечно. Лесник, которого вытащили из медвежьего угла. Образование 2 класса и 3-й коридор. Расписываюсь крестиком». «Ну, в личном деле ничего о получении высшего образования не сказано», — в тон ему ответила женщина. «Так что вы меня и правда удивили. И по чьей же системе вы предпочли бы работать?» «Если вы о психологии, то Юнг, по крайней мере, имел за своей теорией проверенную базу. Но с вашей братьей я давно уже зарекся дело иметь. Так что препарировать мне мозг вам не светит». «Степан!» — рыкнул полковник, пытаясь осадить подчиненного, но того уже явно понесло. «Я вас предупреждал, что любому в халате башку снесу», — повернулся к нему Степан. «Ну так не обижайтесь». «Уймись, псих!» — грохнул дракон кулаком по столу. «Про эксперименты и исследования я все услышал, но просто поговорить с людьми ты можешь?» «Не сейчас». Помолчав, качнул Степан головой. «Для начала мне от предыдущих обследований отойти надо». «Вам нужна психологическая разгрузка», — вкрадчиво проворковала женщина. «Слишком много всего и сразу на вас навалилось. Если вы сможете довериться мне, то я помогу. Помните главное, я вам не враг». «Вы еще попытаетесь меня загипнотизировать», — фыркнул Степа. «Зачем?» — деланно удивилась она. А зачем тогда все эти вкрадчивые, убаюкивающие интонации, плавное покачивание пальцем? Хотите узнать, что такое настоящий гипноз? Хочу, с вызовом ответила психологиня. Это был ваш выбор, жестко усмехнулся Степан, глядя ей в глаза, и звонко щелкнув пальцами, приказал: спать! Взгляд женщины остекленел, лицо заметно расслабилось, приобретая сонно-удовлетворенное выражение. Парень повернулся к психиатру и спустя несколько секунд повторил приказ, сопроводив его еще одним щелчком. Потом, окинув дело своих рук насмешливым взглядом, повернулся к дракону, устало сказав: «Вот теперь и поговорить можно, мешать не будут». «Это что было?» — растерянно спросил полковник, ткнув пальцем в замерших ученых. «Ты где этим фокусом выучился?» «Все настолько просто, что даже смешно». Лукаво улыбнулся парень, щекоча скрама пальцем за ушком. «Он?» — догадался дракон. «Ага, недаром же мы так долго и старательно учились общаться». «Вот так, щелчком пальцев?» «Так щелчок — это команда для него. После провала я многое понял и решил, что больше не буду прятаться. Я и лесником-то стал только для того, чтобы от людей скрыться. Но больше этого не будет». Любой, кто попытается на меня наехать, будет иметь бледный вид и макаронную походку. Ну, с нашими корочками наехать на тебя и так сложно. Но почему ты вдруг решил и на этих наброситься? Спросил дракон, кивая на замерших людей. У вас же все мои бумаги на руках. Психиатров и вправду ненавижу. С детства. Тьфу ты, совсем замотался. Вдруг схватился за голову полковник. Тебя же регулярно к ним таскали из-за твоих признаний. Прости, я просто старый дурак. Все верно, скривился Степан. А вот с психологом тебе пообщаться все равно придется, в рамках психологической разгрузки. Все-таки побывать за чертой и вернуться — это совсем не шутки. Тут любой может крышей подвинуться. Не переживайте, она у меня всю жизнь на одном гвоздике болтается, может, потому и не съехал до сих пор, усмехнулся парень. Хороший ответ. Но я сказал серьезно. Она штатный психолог службы, и ее отчеты иногда отправляются наверх, минуя мой стол. Так что без ее положительного заключения я тебя вернуть в группу не смогу. Начальство не позволит. Да уж, начальство собственной задницы бережет старательно, вздохнул Степан. Ладно, обещать ничего не буду, но и сразу убивать не стану. Вот и ладненько. Теперь, может, разбудишь их? А то как-то некрасиво получается. Пригласить на беседу пригласил, а вместо беседы хрен знает, что получилось. «Не вопрос», — кивнул Степан и, снова погладив скрама, в очередной раз щелкнул пальцами. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Вечером того же дня они с Егором напились. Причем напились до состояния рис, до полного отключения сознания и сползания под стол. Соответственно, пробуждение оказалось весьма и весьма неприятным. Первым от пола умудрился оторвать голову Егор. Видать, сказалась закалка по предыдущему месту службы. Кое-как сфокусировав взгляд и осознав, где находится, капитан осторожно перебрался на кухню и, напившись воды, сунул голову под холодную струю. Слегка приведя себя в порядок, он добрел до комнаты, где все это безобразие происходило, и, плюхнувшись в кресло, задумчиво оглядел останки вечернего пиршества, попутно решая похмелиться или для начала попытаться что-нибудь съесть. На глаза капитану попались пара бутылок пива, аккуратно отставленные в сторонку. Присмотревшись, Егор понял, что бутылки запечатаны, и, удивленно хмыкнув, прохрипел: «Однако, это как же мы так предусмотрительно?» Осторожно, чтобы не нарушить шаткое равновесие, он сдвинулся вперед, дотянулся до бутылки, вернувшись в исходное положение, привычно потянулся за пистолетом. Годы службы приучили его использовать оружие для самых разных целей, в том числе и как открывалку для бутылок. Но, наткнувшись ладонью на пустую кобуру, капитан вздрогнул и даже слегка протрезвел. Пистолета не было. Опустив голову, Егор внимательно осмотрел кобуру и, убедившись в правильности своего вывода, глухо взвыл. «Твою ж мать! Только этого не хватало!» «Не ори, и так башка раскалывается!» — раздался из-под стола страдальческий стон. «Да как тут не орать, если мы, похоже, стволы про...» Тут капитан завернул такой словооборот, что под столом сдавленно хрюкнули, после чего ответили. «Умеешь, только наше оружие в порядке». «Где?» — подскочил Егор. «Ты чё, вообще ничего не помнишь?» — удивился Степан, медленно кряхтя, как старик, вползая на диван. «Не-а», — помолчав, растерянно признался Егор. «Значит так, сначала мы зашли в магазин, затарились по полной программе. Потом пришли сюда и принялись кашеварить. Салатик, мясо, закуски, в общем, все как в лучших домах. Потом взяли документы и оружие, сунули их в шкаф, заперли дверь на ключ и начали бухать. Вроде все». «А зачем так сложно?» «Так это ты предложил, чтобы я с пьяну не отправился к научникам с разборками? Я только вовремя вспомнил, что надо на утро пару бутылок пива отложить, чтобы не сдохнуть», — закончил Степан и, ухватив со стола бутылку, ловко сковырнул пробку, попавшейся под руку вилкой. Повторив его жест, Егор приложился к бутылке и, ощущая, как организм начинает оживать, уважительно посмотрел на приятеля. «Чего?» — не понял тот. «Уважаю. Сколько раз в пьянку ввязывался и вечно наутро подыхаешь. И ведь никому в голову не приходило просто бутылку пива для этого купить». Так, за неспешным разговором, поправляя здоровье, друзья просидели часа полтора. Оказалось, что парой бутылок Степан не ограничился, и в холодильнике стоял ящик полтора в бутылках, причем одного вполне приличного сорта. Пиво уже начало подходить к концу, и Егор уже собрался сходить в магазин за очередной партией пенного, когда раздался звонок в дверь. Удивленно переглянувшись, приятели дружно уставились на стоящую в зарядном стакане рацию. Сообщить о приходе по рации было правилом хорошего тона на базе, но, судя по всему, этот кто-то решил им пренебречь и устроить хозяину сюрприз. «Ты кого-то ждал?» — на всякий случай уточнил Егор. «Не-а, наши бы сначала по рации связались, и выходит кто-то посторонний». «Тогда лучше открой», — глубокомысленно посоветовал капитан. Тяжело вздохнув, Степа поплелся в прихожую. Привычным движением отперев замок, он толчком распахнул дверь и растерянно замер на пороге, не зная, как воспринимать увиденное. «Вы позвольте?» — иронично усмехнувшись, спросила Наталья Ивановна и не спеша проследовала в квартиру. «Здравствуйте. Если не ошибаюсь, капитан Егор, напарник Степана», — уточнила она, с интересом рассматривая похмельного, а потому весьма благодушного Егора. «Не ошибаетесь. И с кем имею честь?» — отозвался капитан и, припомнив кое-какие правила этикета, поднялся с кресла. «Наталья Ивановна, можно просто Наташа, большего сказать не могу. Добавлю только, что я штатный психолог нашей службы, так сказать, один из, или одна, как вам больше нравится». «Да мне, в общем-то, все равно», — заметно помрачнел Егор. «Что, не любите мозгоправов?» — заметила она его реакцию. «Не люблю», — откровенно признался капитан. «Был, знаете ли, негативный опыт общения». «Бывает», — пожал плечами психолог и, изящно присев на диван, спросила. «Отрываетесь? Похоже, вечеринка вчера удалась. Однако я, признаться, удивлена. Мужики пьянствуют, а поутру ни битых бутылок, ни раздетых девиц по углам, ни даже грязной посуды на столе». «А кто сказал, что мы просто пьянствовали?» — угрюмо проворчал Степан. «Это не пьянка была, а психологическая разгрузка. А что до девиц, так тут база, а не город, и веселых профессионалок не найдешь». «Верно, это я не подумала», — рассмеялась Наталья, хотя не думала, что настоящих мужчин такие мелочи могут установить. «Ну, значит, мы не настоящие», — фыркнул Егор. «И не мужчины, а самцы, исходя из моих познаний женских требований». «Не поняла». «Ну, среди некоторых женских слоев бытует мнение, что мужчина, у которого нет больших денег, это не мужчина, а самец», — пояснил Егор, жестко усмехнувшись. «Вы поэтому не женаты?» — тут же отреагировала психолог. «Нет». «А почему?» «Не хочу сирот плодить. В нашем деле не вернуться гораздо проще, чем вернуться». «Это точно», — поддержал приятель Степан. «Так зачем вы пришли?» «Хотела посмотреть на вас на вашей территории. В прошлый раз разговор у нас не задался». «Он и сейчас не задался. А на своей территории я такой же, как и везде. Не привык, знаете ли, прогибаться». «И вынуждены были уйти в лес?» «Теперь это уже не важно». «Ошибаетесь, в нашей службе все важно». «Возможно, но вы не ответили на вопрос». Ответила. Это была отговорка, а не ответ, и не пытайтесь играть словами. Для того, чтобы почувствовать обман, мне даже полиграф не нужен. Хотите сказать, что видите меня насквозь? Я не рентгеновская установка, но ложь от правды отличать умею. Вы многое умеете, как я успел понять, в том числе и гипнозом овладели. Откуда, кстати, такие способности? У каждого свои скелеты в шкафу. Боюсь, на этот раз вам придется вытащить их все, твердо ответила Наталья. Или что? Напишите такой отчет, что мне даже дворником при базе не оставят. Так ведь я и отомстить могу, неожиданно рыкнул Степан. Стоп, вдруг ответила психолог, поднимая изящную руку перед собой. Похоже, с самого начала знакомства наш контакт не состоялся. Егор, повернулась она к капитану, вы не оставите нас одних. Это очень важно, в том числе и для вашего друга. Вечер перестал быть томным, буркнул Егор, выбираясь из кресла. Как закончишь, заходи ко мне, я пока за пивом схожу. Добро, кивнул Степан, дверь прикрой просто. Капитан скрылся в прихожей, и вскоре послышался тихий щелчок замка. «А даму пивом угостите?» — неожиданно улыбнулась Наталья. «Дама пьет такой плебейский напиток?» — усмехнулся Степан. «Вы не поверите, но дама его любит, только, к сожалению, полнеет от него. Но я и так пару лишних килограммов набрала, так что от одного раза хуже не будет. Все равно придется идти в зал и заниматься мазохизмом». «Это одна из черт вашего характера», — уточнил Степан, подавая ей перелитый в бокал пиво. «Что именно?» «Мазохизм». «Браво!» — расхохотался психолог, хлопнув пару раз в ладоши. «Отличная попытка вывести меня из себя и закруглить разговор. Не прочти я ваше личное дело, честное слово, решила бы, что говорю с коллегой. Если не секрет, где вы так наблатыкались?» «Я же говорил, книжки читать люблю». «Опять отговорка?» — скривилась Наталья. «Странно, что наша доблестная служба не откопала такой простой эпизод из моей жизни», — вздохнул Степан, сдаваясь. «Я почти закончил философский факультет заочно». «Почти?» — диплом не защищал, пришлось уехать. «Вот теперь все становится на свои места. А где гипнозу учились?» «Это только мой секрет», — твердо отрезал Степан. «Да, похоже, дракон был прав». «В чем именно?» «Вы действительно терпеть не можете ни психиатров, ни психологов. Странная ситуация». «И что в ней странного?» «Вы второй человек в моей карьере, с которым мне не удается установить контакт. Скажу откровенно, меня это бесит». «Так напишите отчет, который устроит нас обоих, и закройте тему. Обещаю, я никому не скажу». «Фиг тебе», — вдруг прозвучало в ответ. «Об этом я буду знать, и этого достаточно, чтобы продолжать». «Вы внимательно прочли мой психопрофиль?» — задумчиво спросил парень. «Внимательно», — снова скривилась Наталья. «И скажу откровенно, за такую халтуру я обогнала того умника с работы поганой метлой, отделался общими фразами и успокоился». «Для вдумчивой работы у него времени не было. Нас в бой бросили чуть ли не раньше, чем оружие выдали», — решил восстановить справедливый Степан. «Знаю, но это не повод так халтурить», — отрезала Наталья нетерпящим возражения тоном. «Вам виднее», — пожал Степа плечами. «И все-таки откуда такая ненависть к нам?» «А дракон разве не сказал?» «От него дождешься», — вздохнула психолог. «Быстрее по башке с ноги получишь». «Вам ведь известно, что я ведун. Эта особенность проявлялась у меня с самого детства. Я по юности лет имел глупость признаться в этом матери, и получилось то, что получилось. Меня начали таскать по врачам, но ничего, кроме неприятностей, это мне не принесло. В итоге я научился прятать свои способности. Это единственное, чем они смогли мне помочь. Но некоторые процедуры заставили меня на всю жизнь возненавидеть все, что связано с вашей работой». «Вот уроды!» — рыкнула Наталья, глотнув пиво. «Но ведь я не хочу вам зла. Наоборот, я помочь хочу». «В чем? По-вашему, у меня есть серьезные проблемы с психикой? Или вы придерживаетесь мнения, что здоровых людей нет, есть только недообследованные?» «У вас проблемы с доверием», — вздохнула психолог. «А после путешествия за грань вас необходимо держать под постоянным контролем. Ведь никто не знает, как отреагирует ваше подсознание на подобный стресс». «Никак», — неожиданно усмехнулся Степан. «Откуда такая уверенность?» Я умею принимать факты, а их было более чем достаточно. Простите, я не совсем вас поняла, — качнула Наталья головой. Все просто. Можно сказать, что я был готов к чему-то подобному. А если еще проще, то мне повезло. Сначала столкновение со всякими наземными хищниками. Потом захват одного динозавра. Ну и под конец мой переход. То есть я уже четко знал, что подобная раса существует, что они не просто дикие звери, а вполне, пусть по-своему, цивилизованы, а значит, чем-нибудь это все закончится. Во всяком случае, живьем меня не съедят. Хотите сказать, что успели морально подготовиться к происшествию? Да. Но откуда вы могли знать, что оно будет? А я и не знал. Попробуй попроще. Однажды в самом начале нашей работы в отделе Егор сказал, что нам нужно практиковать философию самураев. Идя в бой, думай, что ты уже умер. Сначала я принял это за шутку, а по трезвому размышлению понял, что он абсолютно прав. Психика обывателя не готова принять то, с чем мы здесь сталкиваемся. И не будь мы людьми с необычными способностями, работы бы вам было горы. Вот я и начал практиковать подобные отношения к жизни, одновременно готовясь к тому, что однажды меня найдут с перегрызенной глоткой. Или еще чего похуже. «Мне нужно это обдумать», — помолчав, ответил психолог. «Мне спешить некуда. В патруль я теперь не скоро вернусь, если чего особого не случится», — вздохнул в ответ Степан. «А раз так, давайте просто попьем пивка и поболтаем. Будем считать, что у меня сегодня выходной, и я просто забежал поболтать. Согласны?» «А у меня есть варианты», — иронично усмехнулся парень. «Нет», — рассмеялась Наталья, как следует приложившись к бокалу. «Что вы мне голову морочите?» Кулак дракона с грохотом обрушился на крышку стола. «Какие вам еще исследования? Работы своей мало. Вы там в своем институте совсем берега попутали? Так я быстро напомню, кто в доме хозяин». «Ну, товарищ полковник». «Молчать! Я еще не закончил». «Вот это что такое?» Дракон потряс перед носом вспотевшего от испуга мужчины пачкой машинописных листов. «Отчет?» «Хрень это собачья, не отчет. Вы получили все анализы парня за 3 недели. Выкачали из него почти 2 литра крови, как вампиры. Имеете записи каждого его движения. И что в итоге? Вы даже лингвистический анализ речи этих динозавров сделать не смогли. Я не говорю уже о том, чтобы разобраться с нанитами, которые он получил. И после этого вы смеете мне заявлять, что я должен немедленно вернуть его в клетку для изучения? Но ведь это сенсационный материал, уникальный. Это требует тщательного системного изучения», — затарахтел мужик, фанатично блеснув глазами. «Хрен вам!» — с каким-то садистским наслаждением ответил полковник. «Хватит, попили из него кровушки. Разбирайтесь с тем, что уже имеете, пока я не увижу полный расклад по всем данным, а особенно по нанитам. Ко мне даже не подходите. А вздумайте проявить самодеятельность, упеку в Арктику, пингвинов изучать». «Но пингвины в Антарктиде», — проблеял мужик. «Жить захотите и в Арктике найдете. Все, вон отсюда». Дождавшись, когда мужчина покинет кабинет, он нажал кнопку селектора и усталым голосом попросил. «Света, свари кофе, пожалуйста, и таблетку аспирина найди, а то башка скоро лопнет». 5 минут, господин полковник. Тут к вам еще рвутся», — сообщила секретарь. «Пусти», — скомандовал полковник, потирая шею. В кабинет вошли 2. Мужчина и молодая женщина. Оба в отлично сшитых костюмах, благоухающие дорогим парфюмом и с маникюром на ухоженных руках. Все это дракон зацепил одним долгим взглядом и, сходу узнав обоих, мрачно поинтересовался. «Ну а вам чего тут нужно?» «Проскочила информация, что у вас появились образцы внеземной техники. Это правда?» — не стал вилять мужчина. «Почти. Как это понимать?» «Прямо. Образцы есть, но разобраться с ними можно только при помощи нанотехнологий. А это не ваш профиль. Еще что-то?» «Это, что человек умудрился вернуться с той стороны, тоже правда?» Мелодичным контральто поинтересовалась женщина. «Да, удалось обменять нашего бойца на их представителя. Скажу сразу, не отдам. Это один из самых перспективных бойцов, и без него команда потеряет свою результативность. Так что даже не надейтесь». «Нам придется обратиться на самый верх», — надавила женщина. «Ваше право. Он сегодня же будет направлен в командировку, где доблестно погибнет». «Нам нужен этот человек». «Не нужен. С ним уже работали, скажу прямо, информации, которая может быть вам полезной, практически нет». «Откуда такая уверенность?» — насторожилась женщина. «Его почти все время держали в изоляции». «Медикаментозный допрос применялся?» «Нет, его невозможно провести». «Как это?» «Ему были имплантированы наниты, которые не только позволили парню понимать своих захватчиков, но и защищают его от воздействия любого вида известных нам ядов. Про наркосодержащий препарат я даже не вспоминаю». «Гипноз?» — упавшим голосом спросила женщина. «Не поддается. Более того, вот в этом самом кабинете он одним щелчком пальцев отправил в нирвану двух профессиональных гипнологов — психолога и психиатра». «О, черт!» — выругалась женщина. «Язык придержите!» — рыкнул дракон. «На этой базе за такие выражения можно и пулю схлопотать». «Вы мне угрожаете?» — растерялась женщина. «Предупреждаю. Мои ребята шутить не умеют и обучены сначала стрелять и только потом выяснять, в кого это самое существо вселилось. Так что, если не хотите лечь хладными трупами, следите за речью». «Я никогда не привыкну к вашему утверждению, что эти существа действительно есть», — нервно хохотнула женщина, зябко передернув плечами. «Примите как данность», — вздохнул полковник. «Но хотя бы копии допроса я могу получить?» «Части вас касающиеся, но не обессудьте, там немного, только общее описание. И похоже они больше на отрывок из фантастического романа. Сам бы не поверил, не зная, что это правда». «И все-таки я вынуждена настаивать на передаче вашего человека в наше ведомство». «Исключено. Я не шучу. Мне проще пристрелить его самому, чем потом объяснять, почему в вашей конторе такие потери», — отрезал дракон. «Не поняла. Что значит потери?» «Наши коновалы уже умудрились довести его до нервного срыва. В итоге 2 трупа, 7 туш на больничной койке и убытков на 3 миллиона». «Рублей?» — иронично хмыкнул мужчина. «Ага, зеленых», — в тон ему отозвался полковник. «Это мы еще легко отделались, благо наша группа захвата самая квалифицированная из всех. Умеют не только по людям работать, так что можете обращаться куда угодно, парни я не отдам. К тому же, как я уже говорил, группа без него становится неполноценной, а это самая результативная команда на сегодняшний день». В кабинете воцарилась задумчивая тишина. Каждый из присутствующих обдумывал аргументы, чтобы добиться желаемого результата, но все слова казались какими-то неубедительными. Тишину нарушил тихое шуршание селектора и голос секретаря. «Товарищ полковник, к вам Наталья Ивановна, говорит срочно». «Пригласите», — скомандовал дракон и, повернувшись к сидящим, добавил. «Это психолог нашей службы, прямо после разговора с предметом нашего спора. Послушаем, что ей удалось понять». Психолог вошла в кабинет и, увидев посетителей, слегка нахмурилась. Потом, видимо, узнав гостей, посмотрела на полковника и вопросительно выгнула бровь. «Части их касающиеся», — усмехнулся дракон, жестом предлагая ей присесть. «Итак, что вам удалось выяснить новенького?» «Ну, про то, что я бы сделала с нашей кадровой службы, это с глазу на глаз», — вздохнула психолог. «А уж что касается самого объекта, то там все сложно и просто одновременно». «Это как?» — не понял дракон. Переход он воспринял, можно сказать, спокойно, даже равнодушно, как это неудивительно. Сказалась общей подготовкой и врожденной способности. Был страх неизвестного, испуг от внезапности, но ничего непоправимого. А вот вопрос научной составляющей... Наталья покачала головой. «Он с дубинкой и шокером умудрился дело натворить, а уж теперь, получив в руки оружие, я даже затрудняюсь представить, что будет, вздумай он дать бой, особенно после того, как глотнул воли. В общем, с ним теперь как на минном поле». «А что, слово «приказы» для ваших подчиненных уже ничего не значит?» — вдруг зло спросил мужчина. «Не старайтесь казаться дурнее, чем вы есть», — презрительно фыркнула психолог. «Этих ребят набирали не за готовность умереть за родину, а по их врожденным способностям, и у каждого до прихода в службу была своя жизнь. Должна сказать, далеко не всегда радостная и безоблачная, в том числе и у объекта. Парня просто затравили до такой степени, что он вынужден был продать все свое имущество и сбежать от людей подальше, став лесником. И это при том, что он почти закончил философский факультет университета заочно. Так что с интеллектом там все в полном порядке. С ним даже просто говорить очень сложно. Он никому полностью не доверяет, а психиатров откровенно ненавидит». «Какой-то антисоциальный субъект», — проворчала женщина. «Хотите сказать, что он социопат?» — уточнил психолог. «Нет, это не так. Единственное, что ему нужно, чтобы его оставили в покое». «Но ведь он работает в группе. Получается, что кому-то он все-таки доверяет?» — не сдавалась женщина. «Я же сказала, не до конца». «Вы что, пьяны?» — неожиданно спросил мужчина, старательно принюхавшись. Пришлось пить с ним пиво, чтобы добиться хоть какой-то человеческой реакции. Во всех остальных случаях он полностью закрыт. Злой, ироничен, едок, сознательно грубит на грани фола и даже может нахамить. В общем, делает все, чтобы вывести оппонента из себя и свернуть любой разговор. «Оригинальные же у вас методы», — высокомерно отметил мужчина. «Потому я и работаю в одном из самых закрытых отделов самой могущественной службы в стране, а ваши работают у вас», — презрительно усмехнулась Наталья. «Может, вы еще и в койку с ним легли, что называется, для более близкого контакта? Прям зависть берет от таких условий работы», — не унимался мужчина. «Не понимаю, чему вы завидуете. Моей возможности выбирать себе любовников или умению работать», — ответил психолог. И дракон, не сдержавшись от души, расхохотался. «Уделала она вас». «Это мы еще посмотрим», — окрысился мужик. «Не советую», — разом посмурнел дракон. «Она хоть и не в высоких чинах, но офицер нашей службы и имеет уровень допуска гораздо выше вашего. Вздумайте нам хамить, можете случайно угодить в несчастный случай. У нас это просто. Оборотень из вольера вырвался или очередной портал откроется не там, где надо. Всякое бывает. В общем, подумайте, прежде чем что-то еще ляпнете». «О вашем отношении к нашему сотрудничеству я сообщу начальству». «Это сколько угодно. Все равно оно чисто номинальное. Вы изначально пользуетесь только тем, что не нужно нам. Как говорится, на тебе, Боже, что нам не гоже. А вашего стукача от науки я сегодня же под асфальт закатаю». «Вы не посмеете». «Уже посмел!» — рявкнул дракон так, что вздрогнули все три посетителя. «Терпеть в своем отделе стукача я не стану. Ни тот случай, ни то ведомство. В мои прямые обязанности входит исключение утечки секретной информации любым способом, а работу свою я всегда делал наять». «Но он же, мы же делаем одно дело», — попытался сгладить углы мужчина. «Вы мне еще про патриотизм и флаг расскажите», — продолжал напирать дракон. «В общем, я вас предупредил и все рассказал. Ну, что мог. На больше вам рассчитывать не приходится». «Грубо. В любом случае придется писать подробный отчет и сглаживать острые углы, я на этот раз не стану». Гордо выпрямился мужик, решив оставить последнее слово за собой. «Ваше право», — пожал дракон плечами. «Знаете, сколько раз меня с этой должности снимали?» «Нисколько же», — не сдержал любопытство женщина. 8. И каждый раз это заканчивалось большой кровью и долгими уговорами вернуться обратно. А знаете почему?» «Нет», — угрюмо буркнул мужчина. «Да просто потому, что никто толком специфики нашей работы не знает. У нас даже методичек по обучению нет. А еще следом за мной уходят люди, которых я лично отбирал и брал на службу. В итоге отдел оставался без управления, без главной его составляющей, групп ликвидации. В общем, делать, что хотите, а я буду делать, что должен. На этом все. Не смею больше задерживать». Парочка молча покинула кабинет, а психолог, дождавшись, когда дверь за ними закроется, мрачно вздохнула. «Опять на ковер потащат». «Не-а, звонком от него». Дракон ткнул пальцем в потолок. «Все закончится. Иди и ты отдыхать. Вижу же, как он тебя вымотал». «Да уж, тот еще орешек», — грустно улыбнулась Наталья и, поднявшись, направилась к выходу. Вой тревожной сирены сорвал полковника с места через 15 минут после того, как за психологом закрылась дверь. Дракон едва успел глотнуть кофе и закурить очередную сигарету, когда сирена заставила его отшвырнуть чашку и броситься к стенному шкафу, где хранился тревожный набор. Привычно надев бронежилет, он накинул разгрузку и, проверив магазин любимого бизона, окинул кабинет внимательным взглядом. Все бумаги в сейфе, печати там же, компьютер еще не включался. Осталось только прихватить из ящика стола выносной жесткий диск, и можно уходить. Проделав указанную манипуляцию, полковник быстрым шагом вышел из кабинета, отработанным движением включив сигнализацию. Верная секретарь Светлана, уже экипированная, стояла у двери в коридор, сжимая в руках АПС с пристегнутым проволочным прикладом. Ко всему прочему, опытный боец успел еще и переодеться, сменив неизменную юбку и блузку на городской камуфляж. «И когда ты только все успеваешь», — усмехнулся полковник, одобрительно кивнув. «Я только с виду блондинка, Белозубо улыбнулась Светлана. «И где у нас случилось, что подняли такой кипиш?» Копируя известный акцент, поинтересовался дракон. «Прорыв в третьем секторе. Охрана уже режется со стаи оборотней. Общее количество зверей уточняется, но безобразия в таком масштабе у нас еще не было». «Весело. Точно оборотни или еще какая пакость вылезла?» «Данные уточняются. Там сходу такое началось, что без стакана не разберешься, кто чего нес». Пожала Светлана плечами. «Это еще не все», — вздохнул секретарь, быстрым шагом следуя за начальством. «Говори. Ваши посетители умудрились оказаться рядом с точкой прорыва. В итоге от машины, от охраны и от них самих одни ошмети остались, как специально». «Туда им и дорога», — отмахнулся дракон. «У нас потери большие». «Двухсотых уже больше дюжины, трехсотых два десятка. Сейчас установилось шаткое равновесие, но прибывают обитатели базы с дальних секторов. Так что скоро численный перевес будет у нас». «Как получилось, что операторы прошляпили появление портала?» «С ними связи вообще нет». «Не понял. Как это нет связи?» «Не знаю. На вызовы не отвечают, а прорваться к оперативному штабу не получается». «Хрень какая-то», — мрачнее все больше прошипел дракон. «Первый раз на моей памяти, чтобы портал открылся так близко к большому поселению». «Командир», — тихо окликнул его Светлана, — «могу говорить откровенно?» «Слушаю», — также тихо отозвался полковник, резко останавливаясь и разворачиваясь к ней всем телом. «Есть у меня мысль, что портал открылся не просто так, а по наводке. Что-то вроде маяка, на координаты которого портал и навелся». «Интересно. И кто может быть маяком? Или что?» «Я сначала подумал на лесника, но он все это время был под присмотром, да и прорвались совсем не динозавры. Этих бы сразу опознали. Драка идет с какими-то почти магическими сущностями. Выходит, маяк — это что-то, какой-то предмет. К тому же в третьем секторе зверинец, оперштаб и склад. А самое главное, он рядом с научным сектором». «Стоп. Хочешь сказать, что эти умники снова что-то намудрили и запустили маяк, на который портал навелся?» «Если не умудрились случайно открыть его сами. Очередной вальнок на пульте никто не отменял», — грустно усмехнулась Светлана. «Тоже вариант. Ладно, пойдем посмотрим, что там наши бойцы уже разгромить успели», — усмехнулся полковник, выскакивая на улицу. «Тяжелой техники пока точно не выводили». «И то ладно, ущерба меньше будет», — фыркнул дракон, рысью сворачивая за угол. Через 3 минуты они были на месте. Группы захвата и оперативного реагирования в полном составе азартно охотились за странными химерами гуманоидного типа. Охрана, оцепив периметр зоны прорыва, прикрывала их огнем. Грохот стрельбы, мат, рев и рычание слились в дикую какофонию звуков, заставляя полковника сморщиться и, надсаживая горло, скомандовать: «Командир дежурной группы охраны, ко мне!» Подбежавший майор, лихо козырнув, вопреки правилам устава, перекинул автомат за спину и, чуть задыхаясь, принялся докладывать. Как оказалось, портал открылся в десятки метров от здания оперативного штаба прямо на проезжей части, по которой двигались машины посетителей. Вырвавшиеся из него звери сходу атаковали машины, превратив их в обломки за несколько секунд. Посетители охраны погибли почти мгновенно. Но этот инцидент задержал нападавших и дал охране возможность объявить боевую тревогу. Дальше начался бой, где безжалостно уничтожалось все, что было не похоже на обычного человека. На текущий момент полдюжины выживших сущностей оказались прижатыми в тупике за зданием штаба и полностью блокированы бойцами сводной группы. Договорить майор не успел. Доклад майора прервался дружным воплем боли, в котором не было ничего человеческого. Это была смесь рева, воя и еще каких-то странных звуков, а затем дружный залп пары десятков стволов. Эхо стрельбы перекрыл дружный крик «Ура!». Удивленно посмотрев в сторону, где разворачивались непонятные события, дракон повернулся к майору и, удивленно хмыкнув, спросил: «Ну и вот это что было?» «Не могу знать, товарищ полковник. Мое крайнее распоряжение — не давать им вылезти и на рожон не лезть до особого распоряжения». «Выходит, кто-то решил все приказы похерить? Но пойдем посмотрим, кто там такой умный», — многообещающе проворчал дракон. Но едва они успели обойти здание, как навстречу им из кустов вывалилась целая толпа, сопровождающая скрюченных и упакованных как тюки зверей, прорвавшихся через портал. Возглавлял это шествие никто иной, как капитан Егор, весело переговаривавшийся со Степаном, державшим на руках своего неразлучного питомца. «Вот теперь все встало на свои места», — буркнул дракон, останавливаясь и складывая руки на груди. Заметив начальство, бойцы разом притихли, аккуратно обойдя замерших приятелей, направились к зверинцу. Добычу требовалось в срочном порядке поместить в изоляцию, чтобы избежать возможного заражения неизвестными науке вирусами. О том, что всем участвовавшим в бою придется проходить полную дезактивацию, люди старались не думать. Дракон, окинув приятелей долгим задумчивым взглядом, вздохнул и, кивнув на Скрама, спросил. «Его работа?» «Так точно», — угрюмо кивнул Степан. «Но чего надулся, как мышь на крупу? Я не ругаюсь, а уточняю, хотя можно было и этого не делать. Достаточно увидеть ваши довольные рожи. Степа, ты насколько точно можешь ему указывать, в каком диапазоне свой радар использовать?» «Видеть надо», — явно подбирая слова, осторожно ответил парень. «Я ему картинками все передаю, так нам обоим проще». «Лучше б ты его говорить научил», — вздохнул дракон и, жестом подозвав к себе дежурного майора, приказал. «Территорию полностью прочесать и начать санобработку второго уровня. Трупы противников в прозекторскую, наших ребят туда же. По каждому погибшему бойцу полный отчет патологоанатома. С моими посетителями то же самое». «Там осматривать нечего. Одни клочки. Этих проще вместе с машинами в крематорий», — помолчав, негромко ответил майор. «Что, все так плохо?» «Говорю же, в клочья. В машинах, как на бойне. Кровища и куски мяса». «Понятно. Отчеты с фото и киносъемкой мне на стол. И пока придержите все это добро в холодильнике. Посмотрим, что нам большое начальство скажет». «Проклятие, как это все не вовремя!» — выругался дракон. «Опять из себя жертву аборта корчить придется». «Шеф, начинайте заход с козырей», — тихо посоветовал секретарь. «Фотографии на стол, а потом начинайте из себя героя осиротевшего корчить. Пока начальство от этих картинок не проблюется, ему не до разносов будет, а там сам сориентируешься». «Что, все настолько плохо?» — повернулся к ней полковник. «И даже хуже», — решительно кивнула та. «Такого даже я не припомню». «Все страньше и страньше. Выяснили уже, что это за твари?» «Работают, но одно могу сказать точно. Это не обычные оборотни, скорее это какие-то химеры». «Стоп! Хочешь сказать, что они не магического происхождения, а искусственного?» Моментально подобрался полковник. «Судя по тому, что я видела и успела понять, да, мутанты созданы на генетическом уровне. Во всяком случае, на магический посыл ни один из них не отреагировал». «Ну и на кой дьявол мне целый научный отдел, если ты одна успела понять за пару минут больше, чем они, все вместе взятые за все прошедшее время? Ладно, пни их, пусть шевелятся. И спасибо. Хоть что-то смогу промычать на докладе». «Сейчас поедете?» «Да, как только отчеты подготовят. Теперь вы двое», — повернулся дракон к приятелям. «Как здесь оказались и кто придумал скрамы использовать?» «Сидели у меня, услышали тревогу и побежали, а Скрам...» Смущенно покосился на зверька Егор. «Степа сказал, что этих зверей в лоб атаковать, только ребят положить. Я согласился. Вот и решили попробовать. Благо, эта меховушка от него теперь не отходит». «Понятно. В общем-то, действовали правильно», — помолчав, кивнул полковник. «Но зачем на захват сами полезли? Мало нам потерь? Или еще проблем захотели?» «Так группу вроде никто не расформировывал», — растерялся Егор. «Вы — группа быстрого реагирования, элита нашего отдела. Захват и тому подобное развлечение на территории базы — это прерогатива охраны. Вы обучены работать в поле и натаскивали вас на полумагические сущности. Даром, что ли, я вас вручную для группы подбирал?» «Ну, динозавров магическими назвать сложно», — не сдержал ехидству Степан. «Это сейчас мы точно знаем, что они не магического происхождения», — наставительно ответил дракон. «В общем, хватит с начальством спорить. Бегом отчеты мне на стол и пошли вон пиво пьянствовать. Завтра снова на дежурство. Не нравится мне такая наглость», — добавил он, пальцем описав в воздухе окружность. «Пока помню, не знаю, важно или нет», — вдруг заговорил Степан. Когда сюда бежали, над тем зданием заметил какое-то странное фиолетовое свечение. Что это было, не знаю, никогда подобного не видел. Да и заметил случайно, что называется, краем глаза. Не до того было. «Ты видел?» — тут же спросил полковник у капитана. «Нет», — решительно качнул Егор головой. «Помню, я еще удивился, что он видит, а я нет. А потом вспомнил, что он ведун, и успокоился. Но не верить у меня причин нет». «Фиолетовое, говоришь?» — переспросила Светлана, многозначительно покосившись на начальство. «Да, бледное и постоянно мерцающее». «Этого в отчет не вписывай, потом подробно опишешь лично мне», — чуть кивнув ей, приказал дракон. «Есть. Разрешите идти?» «Валите», — отмахнулся полковник. Друзья поспешили скрыться, а дракон, развернувшись всем телом к своему секретарю, тихо проворчал. «Похоже, твоя версия про маяк находит свое подтверждение». «Угу, особенно если вспомнишь, что указал он на лабораторию», — мрачно кивнул Светлана. «Давай-ка прогуляемся. Посмотрим, кто там засел на данный момент. Заодно и записи камер наблюдения прихватим», — жестко усмехнулся дракон. В лабораторном корпусе было непривычно тихо. Перепуганные лаборанты шмыгали из кабинета в кабинет, словно мыши, прижимаясь к стенам и пугливо оглядываясь. Полковник, решительным шагом войдя в корпус, с порога принялся отдавать приказы, и группа сопровождения, которая сразу по объявлении тревоги незримыми тенями постоянно находилась рядом с ним, принялась брать под контроль здание, быстро и без суеты. Ввалившись в кабинет заведующего, дракон молча сгреб со стола ключи от сейфа и, отключив системный блок компьютера, уселся в кресло, уставившись мрачным взглядом в лицо разом вспотевшему ученому. Утерев потное лицо платком, тот откашлялся и, кое-как взяв себя в руки, хрипло спросил. «И как прикажете это понимать? С чего вдруг вы решили вмешаться в ход нашей работы?» «А понимать это надо прямо. Тебе кто, крыса подопытная, позволил сливать информацию на сторону?» Ласково спросил полковник, и от этого елея в его голосе оппонента передернуло. «Не понимаю, о чем вы?» — попытался держать марку ученый. «Ну, дураком, ты не прикидывайся!» — усмехнулся дракон. «Сдали тебя. Твои же наниматели и сдали. Понимаешь, есть большая разница, когда в отказ идет человек такого ранга, как я, и такой, как ты. Меня они могли только уговаривать, потому что силы меня не взять. Пробовали уже и знают, чем это может кончиться. А вот с тобой все просто. Прикажу, и тебя прямо здесь к креслу привяжут, и к твоим бубенцам ток вон от той розетки протянут. Все понял?» «Вы отказались выполнить мою просьбу», — проблеял заведующий отделом. «И ты решил таким образом отомстить? Чушь!» — фыркнул полковник. «Я тебе в последний раз говорю. Говори правду, тогда, может, еще поживешь. Нет, пеняй на себя. Где находится крематорий, ты хорошо знаешь. А под сегодняшнюю музыку я могу спокойно всю твою команду ликвидировать. Отчеты еще пишут». «Мне обещали выделить финансирование под свое собственное направление», — гулко сглотнув, прохрипел ученый. «Да, недаром я тебя крысы назвал», — вздохнул полковник. «Но теперь самое главное. Где маяк?» «Какой маяк?» — заикаясь, переспросил ученый. «Опять?» — скривился дракон. «Зачем он вам? Мы только-только смогли подобрать приблизительную комбинацию на его активацию». «Где он?» — рявкнул дракон так, что ученый от неожиданности подпрыгнул вместе с креслом. «В лаборатории», — сдался тот. «Веди», — приказал полковник, плавно вставая с кресла. В руке его, словно из воздуха, появился пистолет. Спотыкаясь на каждом шагу и постоянно оглядываясь, ученый выбрался из-за стола и поплелся в коридор. Спустившись в подвальное помещение, они подошли к большой сейфовой двери, ученый быстро набрал на пульте код открывания. Замок тихо щелкнул, и электромотор зажужжал, плавно сдвигая многотонную стальную махину. Они вошли в небольшое помещение, и автоматика, закрыв двери, провела очистку, обдув посетителей сильной струей воздуха с примесью какой-то химии. Поморщившись от запаха, дракон ткнул зав лаборатории стволом в спину. Едва только открылась внутренняя дверь тамбура, шедшая следом за ними Светлана моментально проскользнула в помещение, плавно поведя вокруг стволом автомата. Но воевать тут было не с кем. На лабораторном столе в зажиме лежал кристалл странного серо-голубого цвета. К нему были подведены два силовых кабеля и шлейф от обычной компьютерной клавиатуры. Осмотрев это сооружение, дракон удивленно хмыкнул. «Так просто? А как отслеживать то, что напечатал?» «Это гениально!» — тут же вспыхнул ученый. «Как только на кабеле подается напряжение, над кристаллом вспыхивает голографический экран, на котором отображается все, что вы вводите. Рассказывать, чего нам стоило все это понять, я не стану. Все равно не поверите, но если не вдаваться в подробности, то кристалл — этот самый настоящий компьютер». «Компьютер и маяк в одном флаконе», — мрачно усмехнулся дракон. «Интересно. И какая же сволочь додумалась не просто включить его, а еще и задать координаты?» — спросил он, вынимая кристалл из держателя. «Какие координаты?» — тут же включил дурака зав. Лаборатории, не сводя взгляда с кристалла. «Координаты нашей базы. Раз это компьютер, значит, его мало просто включить. Нужно еще задать и определенные параметры, по которым он будет работать. Скажешь, что я не прав?» «Прав», — жестко ответил ученый и, резко выпрямившись, скинул вытянутые руки перед собой, направив открытые ладони в сторону каждого из присутствующих. Ни Светлана, ни полковник не успели отреагировать, когда неведомая сила вдруг отшвырнула их обоих к дальней стене, лишив возможности пошевелить даже пальцем. «Как же вы мне все надоели, тупое мясо!» — зашипел ученый, словно разъяренная кобра. «Единственное, чего у вас не отнять, так это умение выживать и драться. Хотя, как показала практика, драться вы умеете плохо. А значит, пришло время умирать. Всем вам! Ваша планета станет нашей переходной базой, а малая часть из вас будет служить высшим. Недолго осталось». «Может, сбросишь личину? Хотелось бы знать, с кем приходится иметь дело», — прохрипел полковник, пытаясь хоть на миллиметр сдвинуть руку к оружию. «Глупец! Ты так и не понял главного. У нас нет личин. Мы принимаем необходимую форму и подстраиваемся под задаваемые условия. Мы метаморфы». «А как же скелет? Или кости у вас тоже изменяются?» — сделал попытку втянуть противника в диалог дракон, заметив, что Светлана умудрилась слегка сдвинуть ствол автомата в сторону противника. Очевидно, увлекшись, метаморф ослабил хватку, или у самой женщины оказалось сил побольше, чем у полковника. Хотя, если вспомнить, что Светлана была не просто женщиной, это неудивительно. «Уровень нашего генетического превосходства вам никогда не понять», — усмехнулся метаморф. «У нас нет скелета как такового. В нашем организме содержатся все необходимые вещества, чтобы в течение нескольких часов скопировать любую форму строения тел аборигенов и стать неотличимым от них. И все это делается одним только усилием воли. Подробнее я объяснять не стану, все равно не поймете». «И все это придумали вы сами?» «Странный вопрос. Закономерный. И чем же он закономерен?» «Существам, обладающим подобными технологиями, нет необходимости вступать в противостояние с аборигенами. Им достаточно будет просто интегрироваться в местное общество и постепенно занять все ключевые посты. Все. Аборигены, сами того не зная, обслуживают своих поработителей. А раз вы лезете в открытое противостояние, значит, ведущие роли не для вас». «Это не твое дело, мясо!» — вызверился метаморф, тем самым подтверждая, что полковник абсолютно прав. «А ты, животное, оставь свое оружие в покое, тебе не успеть за мной!» — развернулся он к Светлане. «Это тебе не успеть за мной!» — взревел в ответ полковник и, сделав глубокий вздох, с резким «ха», выдохнул в сторону противника струю настоящего пламени. Не ожидавший такой выходки метаморф на несколько секунд потерял концентрацию, и Светлана, с силой оттолкнувшись от стены, взмыла в воздух, на лету изменяясь. Изящные руки секретарши моментально превратились в лапы леопарда с выпущенными когтями, а лицо стало звериной мордой со скальными клыками. Когти Светланы прошлись по физиономии противника, с легкостью распуская ему кожу на ленточки. Приземлившись, Светлана сходу всадила колено ему в живот и тут же метнулась в сторону, чтобы, оттолкнувшись от противоположной стены, обрушиться на противника. Не ожидавший такой стремительной, а главное продолжительной атаки, метаморф растерялся, и дракон, выбрав момент, подскочил к нему вплотную и от всей души врезал противнику кулаком по духу, моментально отправив ее в нирвану. «Он почти успел увернуться», — задумчиво проговорила Светлана, вернув себе обычный облик. «Не знал, что ты умеешь обращаться не полностью в боевой обстановке», — вместо ответа сказал полковник. «Об этом вообще мало кто знает. Точнее, теперь только вы. Это наша третья ипостась, которой мы редко пользуемся. Очень сложно удержать процесс обращения на середине, но в бою это очень помогает». «Я заметил», — усмехнулся полковник, защелкивая наручники на запястьях метаморфа. Потом он согнул лежащему правую ногу в колени, подтянув к скованным за спиной рукам, завязал на цепочке наручников шнурки от ботинок. В итоге свободной у метаморфа осталась только одна нога. «Ну вот, теперь поболтать можно», — сказал, выпрямляясь дракон, и достал из нагрудного кармана кристалл, из-за которого разгорелась драка. «Можно я его еще немножко пощекочу?» — вдруг спросила Светлана. «Очень хочется научить эту тварь хорошим манерам». «Только не перестарайся», — кивнул полковник. «Я нежно», — пообещала секретарь, присаживаясь на корточки. Вытянув вперед руку, она напрягла кисть руки и чуть слышно застонала. Ее пальцы начали укорачиваться, а вместо ногтей появились когти. Потом она крепко хлопнула метаморфу по физиономии, приторным голосом произнеся: «Просыпаемся, красавчик, просыпаемся! Пора выть от удовольствия!» Ее слова про красоту были произнесены не просто так. Струя пламени, выпущенная полковником, крепко обожгла метаморфу лицо, но генно-модифицированный организм уже начал исправлять полученные повреждения. Кожа на лице пленного, еще недавно покрытая волдырями, уже покрылась струпьями, которые начали потихоньку отваливаться, открывая розовую кожу. Хлопки по лицу привели метаморфа в чувство. Открыв глаза, он застонал и, найдя взглядом полковника, прохрипел: «Ну как? Люди не могут выдыхать огонь». «Забыл, как меня зовут? Такие прозвища просто так не дают», — презрительно усмехнулся полковник. «Дракон, но всегда считалось, что это только ваш фольклор, сказка. Выходит, разговор о твоем происхождении правда?» «Ну, это для кого как. Он твой, девочка». «Ну, дружок, готов побеседовать?» — проворковала Светлана, проходясь когтями по животу пленного. «Что тебе нужно?» — вздрогнув всем телом, быстро спросил тот. «Ответы, дружок, ответы. Исходя из имеющихся данных, я даже не сомневаюсь, что все неурядицы, которые происходили на базе в последнее время, твоя работа. Отсюда вопрос. Зачем? Чего вы добивались?» «Глупо спрашивать об очевидном», — скривился метаморф. «Нам нужно было сделать так, чтобы ваша служба оказалась дискредитированной и была выведена из общего списка спецподразделений. После этого захватить вас было бы делом техники. К столкновению с нами никто из ваших силовых служб не готов». «Значит, вам мешаем только мы», — вклинился в разговор дракон. «Да. К сожалению, у вас слишком хорошая подготовка. Здесь оказались собраны самые психологически устойчивые и агрессивные особи вашего вида. Но при этом их агрессия почему-то направлена только на внешнего противника. Я несколько раз пытался столкнуть их лбами, но до серьезного дела так и не дошло. Даже серьезной драки не было. К тому же ваши так называемые ученые оказались слишком трусливыми». «Может, они оказались крепкими реалистами?» — усмехнулась Светлана. «В каком смысле?» — не понял метаморф. «Противостоять в открытом бою людям, которые почти ежедневно сталкиваются в реальном бою с представителями иных миров, очень непросто. Такой драки пощады не бывает». «Да, я не учел этого фактора», — задумчиво вздохнул пленный. «Зачем вам наша планета?» «Рабы и ресурсы, а еще место для жизни, где климат гораздо комфортнее, чем на материнской планете». «Кто ваши хозяева?» Резко, словно хлыст щелкнул, спросил полковник, склоняясь над пленным. «Высшие», — коротко ответил метаморф. «Подробнее», — потребовала Светлана. «На этот вопрос никто из нас не ответит». «Почему?» «Их никто из нас не видел». «Процесс создания низших полностью автоматизирован. Мы появляемся в лаборатории, проходим обучение и отправляемся выполнять задания. Высшие только отдают приказы, остальное делают роботы». «Роботы?» — удивился дракон. «Точнее, скины. Кажется, это у вас так называется». «Робот, управляемый искусственным интеллектом?» — быстро уточнил полковник. «Да. И чьи же мозги идут на создание этих роботов?» — поинтересовалась Светлана, зловеще поигрывая когтями. «Рабов, конечно», — пожал плечами метаморф. «А что из себя представляют низшие? Я уже понял, что вас изначально генно модифицировали, но откуда берутся последующие особи?» — помолчав, спросил полковник. «Клонирование. У каждого из нас берется генетический материал, если он успешно справляется с заданием и возвращается обратно. У нас это называется созданием кулака. Пальцы или рядовые особи сдают материал сразу по выходу из класса подготовки. Так их проще обучать и готовить». «Знания сохраняются изначально», — мрачно кивнула Светлана. «Правильно. Получается, если группа не вернулась, то их клоны будут восстановлены и снова направлены на исполнение задачи», — уточнил полковник. «Да». «Как часто вы можете открывать портал перехода?» «Не знаю. Это делают только высшие». «То есть вас к дверям не подпускают? Подохли, хрен с ним, новых отправим. Клонирование поставлено на поток, а значит, эта война с вашей стороны вполне может вестись на истощение, пока у нас бойцы не закончатся», — с каждым словом мрачнее все больше сказал полковник. «Понял, наконец», — хрипло рассмеялся метаморф. «Так что вам лучше сразу сдаться. Поверьте, все будет не так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, вы будете много работать, но вы и так постоянно работаете. Да, процесс размножения и воспитания детей будет контролироваться, но это и так делают ваши власти. Если сказать проще, сменятся только те, кто находится на самом верху». «Заткнись, думать мешаешь», — оборвал его излияние дракон. И Светлана, не раздумывая, ударила пленника тыльной стороной ладони по губам, заставив подавиться очередным потоком словоизвержения. Полковник прошелся по лаборатории, задумчиво подкидывая на ладони кристалл маяка. Лежавший на боку метаморф слегка пошевелился и, вывернув шею, впился взглядом в его руку. «Шеф, стекляшка», — негромко произнесла Светлана, заметив его взгляд. Замерев на месте, полковник сжал в кулаке кристалл и, посмотрев на него, медленно перевел взгляд на замершего пленника. «Что с ним не так?» — вдруг взревел дракон, стремительно опускаясь на колени, хватая метаморфа за горло. «Отвечай, тварь, или я начну тебя медленно поджаривать, начиная с пяток. При твоем метаболизме и регенерации подыхать ты будешь очень долго, а боль вы чувствуете хорошо, это я уже понял». «Я не знаю, что с ним», — захрипел пленник. «Мне выдали его и объяснили, как активировать в нужный момент. Все его функции известны только высшим». «Врешь, тварь! Это даже мне понятно!» — хищно усмехнулась Светлана, в очередной раз полосуя ему шкуру когтями. «Я не знаю!» — явно уперся метаморф. «Боли не боишься?» — рыкнул Светлана, поднося когти к его лицу. «Боли он боится, но умеет подстраивать свою нервную систему под нее», — вместо пленного ответил дракон. «Но у меня есть идея, как его разговорить. Свяжись с лесником. Пусть сюда скрамы несет». Кое-как избавившись от психолога, Степан отправился к приятелю, прихватив с собой десяток бутылок пива. Но едва они уютно устроились на кухне, как сигнал тревоги заставил друзей забыть про отдых и галопом нестись к зданию оперативного штаба. Благо, на этот раз оружие у них было с собой. Дальше события понеслись со скоростью взбесившегося мотоцикла. Меняя очередную обойму в пистолете, Егор, оглядевшись, кивком головы указал на изуродованные машины и, скривившись, проворчал. «Похоже, у дракона опять неприятности будут». «Разберется. Лучше скажи, как к этим тварям подбираться будем», — буркнул в ответ Степан, ладонью пряча любопытную мордочку скрама обратно за пазуху. «Чтоб я знал», — фыркнул Егор, — «хотя одна идея точно есть». «Озвучь», — кивнул Степан, покосившись на приятеля с подозрением. «А чего озвучивать, если ты и так все понял?» — отмахнулся капитан, кивая на скрама. «Думаешь, у него получится?» «А это как объяснишь, но имей в виду, ошибешься, все кровью умоемся, сам видишь, на что эти твари способны». «А вы ушами не хлопайте и каждую на прицеле держите, а то привыкли, что за вас все делают», — огрызнулся Степан. «Когда это ты за меня чего-то делал?» — попытался возмутиться Егор, но приятель не дал ему договорить, жестко скомандовав. Скворечник, захлопни, объясни народу, что делать надо. Разговорился. Понял, пошел, хохотнул Егор и, достав рацию, принялся вызывать командира группы быстрого реагирования. Степан же, достав своего питомца, поднес его к лицу и, внимательно глядя Скраму в глаза, принялся старательно представлять, что ему требуется. Насторожно замерев, зверек на несколько секунд превратился в статуэтку. Потом, встряхнувшись всем тельцем, негромко пискнул и, развернувшись в сторону противника, поднялся на задние лапки. Быстро подобравшись к углу, Степан выставил ладонь так, чтобы Скрам мог видеть нападавших, и звонко щелкнул пальцами. Спустя секунду оставшиеся в живых твари взвыли от боли и безвольными тушами повалились на землю. Предупрежденная группа захвата тут же ринулась в атаку. Пару минут, и все твари оказались закованными в кандалы и отправлены в зверинец. Переведя дух, приятели уже направлялись обратно к дому, когда наткнулись на свое прямое начальство. Получив разнос и поощрение в одном флаконе, приятели быстро накропали отчеты и, вернувшись в квартиру Егора, задумались. Продолжать веселье уже не хотелось. Выброшенный в жилы адреналин вымел из их организма все остатки алкогольной интоксикации, а начинать все сначала не хотелось. К тому же завтра с утра им предстояло снова приступить к несению службы. Так что Егор на правах хозяина сварил кофе и, плюхнувшись в кресло, задумчиво протянул, прихлебывая напиток. «Как думаешь, что это за твари?» «Да хрен их маму знает», — скривился Степан. «Во всяком случае, в нашем бестиарии я таких не видел». «Погоди, это же оборотни». «Оборотни, да не те. Что-то с ними не так. Вот только что я никак понять не могу», — вздохнул Степа, скармливая питомцу очередную конфету. «Так думай», — насторожился Егор. «Что было не так? Что не понравилось?» «Понимаешь, я когда малышу команду дал, думал, что они просто растеряются». Обычно так и бывает. Малыш бьет, и оборотни словно ориентацию в пространстве теряют. А тут как ломом по чайнику. Сходу сложились. Точно. Парни их как в дупель пьяных повязали, подскочил Егор. Вот и я не понимаю, как это случилось. Может, все дело в том, что он растет? Осторожно предположил Егор, кивнув на Скрама. Не знаю. Во всяком случае, после регулярных тренировок и той гадости, что в меня динозавры сунули, я его чувствую иногда как самого себя, особенно если настроюсь. Так что о мощности его ментального выброса мне судить сложно. Закрываться приходится, чтобы самому не сдохнуть. «Это как?» — не понял Егор. «Представляю, что у меня на голове зеркальный шлем, который все виды внешних излучений отбивает. Сам понимаешь, для меня вся эта наука как китайская грамота на японском языке. Вот и приходится самому всякие приемы изобретать». «И как, помогает?» «Но я же здесь и даже почти в своем уме», — усмехнулся Степа. «И все-таки мне что-то во всем этом не нравится», — вздохнул капитан. «Чуйка? Она самая. Может, сходим с драконом поговорим? Или хоть со Светланой на крайний случай? Она вроде тоже во всех этих делах разбирается». «А, пожалуй», — подумав, кивнул Егор и решительно поднялся. Друзья снова вышли на улицу и решительно направились к административному корпусу. Но едва зайдя за угол, оба вдруг остановились, растерянно уставившись на Скрама, высунувшегося из-за пазухи хозяина. Зверек, вытянув мордочку в сторону лабораторного корпуса, отчаянно чирикал, словно пытаясь что-то сказать. Переглянувшись, приятели дружно уставились в том же направлении, словно пытаясь что-то рассмотреть. Потом, сообразив, что просто увидеть там что-то будет сложно по причине полного отсутствия там кого-либо, снова уставились друг на друга. «Чего это он?» — осторожно поинтересовался Егор. «Да чтоб я знал, но такое впечатление, что он пытается нам показать, куда надо идти срочно». Скрам подтвердил это предположение переливчатым посвистом. «Да будь я не ладен, если он не поддерживает тебя», — растерянно охнул Егор. «Сам так думаю». «Тогда чего стоим?» — усмехнулся капитан и, сорвавшись с места, рысью понесся в указанную сторону. «И куда мы так несемся?» — уточнил Степа, догнав приятеля. «Добежим, узнаем, ну или согреемся», — хмыкнул Егор. «Слушай, а с чего ты вдруг начал приколами говорить?» — вдруг спросил Степан. «А с шуткой жить проще. Знаешь, кто в войну старался шутить больше всех?» «Кто?» «Разведка. Мужики каждый божий день под смертью ходили, вот и хохмели как могли. Так что способ проверенный, так сказать, психологическая разгрузка. Ты серьезно? Абсолютно. Тогда верю. Они подбежали к нужному зданию и, сходу влетев в вестибюль, остановились, пытаясь понять, куда идти дальше. Егор оглянулся, чтобы задать вопрос дежурному, но, к своему удивлению, не нашел его на положенном месте. «Вот это уже интересно», — протянул Степан, доставая оружие, быстро осматриваясь. «Разделимся?» «Смысла нет. Все серьезное внизу. Наверху только бумаги и компьютеры», — ответил Егор, указывая на лестницу в подвал. Кивнув, Степан сдвинулся так, чтобы прикрыть напарника, и капитан, как более опытный, двинулся вперед. Они спустились на два пролета, когда Скрам, в очередной раз высунувшись, тихо пискнул, глядя в полутемный коридор, освещенный только дежурными лампами. «Похоже, нам туда», — тихо констатировал Степан. «Ох, заведет нас этот лохматый Сусанин», — усмехнулся Егор, проскальзывая в коридор. Друзья добрались до бронированной двери и снова растерянно замерли, не понимая, что делать дальше. Кода доступа никто из них не знал и знать не мог. Но Скрам, словно убедившись, что дело сделано, ловко забрался обратно за пазуху хозяину и, повозившись, чтобы устроиться поудобнее, спокойно уснул. «И как это понимать?» — спросил Егор, почесывая стволом пистолета в затылке. «Похоже, он свое дело сделал. Постучим или просто подождем?» «Подождем», — подумав, заявил Егор. «В любом случае спешить нам некуда, а в случае чего сюрприз будет». «Тогда устраивайся поудобнее», — усмехнулся Степа, усаживаясь прямо на пол. Егор последовал приглашению приятеля и, откинувшись на стену, прикрыл глаза, пытаясь хоть как-то проанализировать свои догадки и ощущения. Где-то наверху кто-то переругивался, что-то ронял, слышались шаги служащих, но в подвал никто даже не пытался спуститься. «Интересно, долго нам тут яйца высиживать?» — вздохнул Степан. «А он у тебя случайно не ошибся?» — буркнул Егор, кивая на Скрама. «Ты же знаешь, он не ошибается». «Спрашивается, а на коим тут такая дверь? Я такие только в ядерном бункере однажды видел», — проворчал капитан, рассматривая препятствие. «Если там испытательная лаборатория, то только такие нужны. Неизвестно, что рвануть может и чем это безобразие способно обернуться». «Тоже верно», — вздохнул Егор. Так, лениво перекидываясь фразами, они просидели минут 40, когда электронный замок тихо щелкнул, электромотор зажужжал, начав открывать тяжеленную дверь. Моментально оказавшись на ногах, приятели взяли проем на прицел, готовясь к любой неожиданности. Так что, едва переступив порог, Светлана уткнулась лбом в ствол пистолета и, удивленно хмыкнув, иронично спросила: «Мальчики, мне раздеваться или сами справитесь?» «У вас все в порядке?» — на всякий случай уточнил Егор, заглядывая ей за спину. «Были кое-какие неприятности, но они уже закончились», — устало вздохнула женщина. «Шеф где?» «Там, клиента пакует». «За мной», — скомандовал Егор, проскальзывая в проем. «Я же сказал, все в порядке», — фыркнул Светлана им в спину. «Доверяй, но проверяй», — отшутился Егор. Проскочив тамбур, они сходу взяли на прицел полковника и его добычу. «О, вовремя вы!» — усмехнулся дракон, увидев подчиненных. «Забирайте эту падаль, и если только попробует моргнуть лишний раз, уничтожайте». «Похоже, ты снова оказался прав», — одобрительно проворчал капитан, подхватывая арестованного. «Вообще-то это тебе что-то не понравилось», — отмахнулся Степан. «Потом разберетесь, тащим его», — рыкнул дракон, потирая шею. «Что-то не так, товарищ полковник?» — повернулся к нему Степан. «Устал. Давно своими способностями не пользовался», — пространно ответил дракон. «Что наверху?» «Да почти все уже убрали. Кровь смыли. На базе тишина такая, словно все разбежались», — коротко доложил Степан. «Я им разбегусь. Тут того и гляди, настоящая война начнется». «С кем?» «Сам хочу знать. От этого пользы есть, но мало. Похоже, и сам не знает, кто ими управляет». «Разве так бывает?» «В высокотехнологичном обществе запросто. Не удивлюсь, если их так называемые высшие давно уже вымерли, как мамонты, а этими клонами управляет компьютер». «Это клоны?» — растерялся Егор, конвоируя пленного. «Они самые». «Интересно, девки пляшут. И чего им тут понадобилось?» — поинтересовался Степан, волоча с приятелем пленного, словно куль. «Исходя из его ответов, им нужен новый биоматериал. Это самая простая версия». «И что делать будем?» «Есть одна идея, так что надо подумать», — проворчал дракон, задумчиво катая на ладони кристалл странной формы. «Этого к остальным скажите там, чтобы рассадили их по отдельным клеткам, а сами потом в мой кабинет». «А мы-то там зачем?» — удивился Егор. «Головы ваши нужны. Так сказать, свежий взгляд. В общем, действуйте, а Света нам пока кофе сварит и в столовую позвонит, чтобы перекусить, чего притащили. Информации много, а посоветоваться не с кем. Так что готовьтесь, дело будет долгое». «Все так плохо?» — мрачно поинтересовался Егор. «Мутно все, в том-то и проблема. Слишком много странностей. Все, разбегаемся», — скомандовал полковник и быстро зашагал в сторону АБК. Скрюченного в три погибели пленного приятель доставили в зверинец и, засунув в одиночную камеру, на всякий случай дали по морде, чтобы не расслаблялся. Потом, отобрав всю одежду, сдали ее дежурному, не забыв передать слова полковника. Заверив их, что все будет сделано в лучшем виде, дежурный уважительно покосился на кулаки Егора и, качнув головой, проворчал. «Лихо вы! Не боитесь, что дракон потом вам по шее выпишет?» «Не тот случай», — отмахнулся капитан, и приятели поспешили к командиру. «Ну, в общем, это все», — закончил свое повествование дракон, затягиваясь бог знает какой по счету сигаретой. «Весело», — мрачно проворчал Егор, катая в чашке остатки давно остывшего кофе. «Ага, хохотать устанем», — поддержал его Степан. «Что нам точно известно об этом маяке?» — вдруг заговорил Егор. «Только то, что в него нужно задать определенные параметры и после этого запустить. Тогда с той стороны откроются порталы, сюда попрут эти твари. Вопрос. Если портал уже один раз открывался, то могут ли его параметры сохраниться на той стороне? Если да, у нас проблемы. Если же нет, как говорится, всегда есть варианты». «Поясни», — тут же потребовал полковник. «Можно попробовать включить его там, где это будет удобно нам, и таким образом серьезно уменьшить количество нападающих». «Мои хакеры уже влезли в потроха этого маяка. Посмотрим, что они там найдут», — помолчав, кивнул дракон. «А что они могут там найти, если твари общаются на другом языке?» — не понял Степа. «Язык программирования — это прежде всего математика, а она почти универсальна для всех миров». «Сомневаюсь, если они шагнули на уровень клонирования и внесения изменений в генетический код, то и в математике окажутся гораздо сильнее подкованы. Этого кулака трясти надо», — не уступил Степан. «А как проверить, что он говорит правду?» — возмутился Егор. «Тварь плохо переносит боль», — нехотя ответил Степан. «А вместо детектора лжи попробуем использовать малыша». «Не ожидал услышать такое предложение от тебя», — удивленно протянул внимательно слушавший их разговор полковник. «А что делать? Сложить лапки и стать рабом?» — возмутился Степан. «Этого я не говорил и никогда не скажу. Лично я буду драться до последнего, а для того, чтобы не попасть в плен, есть специальный протокол. Но предложение твое мне интересно. Думаю, потрясти эту тварь как следует стоит. Но сначала дождемся, что скажут мои умники». «Командир, а почему ваши?» «Этих олухов я сам отлавливал и вербовал. 5 хакеров, способных пробраться сквозь любую компьютерную защиту. В виртуальном пространстве почти боги, а по жизни так и глянуть не на что. Кучка обмороков. А главное, об их существовании знают всего несколько человек. Теперь вы одни из них. Так что помалкивайте». «Могила, шеф», — хохотнул Егор. «Балабол», — поморщился дракон. «Думай, прежде чем языком лязгать». «И долго эти умники будут колдовать?» — вмешался в их перебранку Степан. «Я им дал 2 суток. Дальше будем действовать по обстоятельствам». «Чем дальше в лес, тем ну его нахрен», — буркнул Егор, устало потирая виски. «И по каким обстоятельствам это будет? Мы в одной атаке кучу народу потеряли, а что будет, если они всерьез попрут?» «Ты чего это в панику ударился?» — удивился полковник. «Говорил уже, странно это все было, словно неподготовлено. Спонтанная какая-то атака у них получилась. Да еще и вместо того, чтобы базу захватывать, они просто убийством увлеклись. Зачем? почему так? Вопросов больше, чем ответов. Точнее, ответов вообще нет, одни догадки», — принялся ворчать капитан. «А тебе не кажется, что ты судишь о них со своей колокольни?» — тихо спросил Степа. «Поясни», — тут же потребовал полковник. «Что мы вообще о них знаем? Даже то, что вам удалось выяснить, еще 3 раза проверить надо. И как это сделать?» «Куда ни кинь, везде клин», — вздохнул Егор. «И чего делать будем?» «Как ты там говоришь? Чтоб я знал», — грустно улыбнулся полковник. «Ничего, кроме опережающего удара в голову, не приходит». «Это как?» — подтянулся капитан. «Тут неподалеку есть старая ракетная шахта. Тоннели давно уже закрыты и заварены, но сама пусковая доступна. Запускаем маяк там, дожидаемся, когда твари переберутся на нашу сторону, и попросту их уничтожаем. Другого варианта я сейчас не вижу». «А смысл?» — не понял Степан. «А подумать?» — съязвил Егор. «Сам дурак, говори уже», — фыркнул Степа. «Одну группу они уже потеряли, а если потеряют вторую, возникнет вопрос, так ли эта планета беззащитна, даже перед их технологиями». «Правильно. Если я все правильно понял, то подобный вариант у них просчитывает компьютер. И получив безвозвратные потери 2 раза подряд, он вполне логично посчитает, что имеющихся данных разведки недостаточно, а главное, они недостоверны. И что он тогда сделает?» «Отправит очередную группу разведки», — кивнул капитан. «А координаты у него, если они есть, будут от шахты или нашей базы. На базе мы систему безопасности усилим, благо теперь знаем как. А на шахте установим пассивную систему наблюдения», — медленно проговаривая собственные мысли, произнес полковник. «Ну, в сложившейся ситуации это, пожалуй, единственный действенный вариант», — вздохнул Степан. «Вот и я так думаю», — устало вздохнул дракон, закуривая. В кабинет вошла Светлана, неся в руках поднос с очередной порцией свежего кофе. Пройдя подиумной походкой к столу, она ловко расставила на столе чашки и, улыбнувшись, спросила. «Ну что, мужики, еще не совсем мозги закипели?» «Чему там кипеть, там же кость», — улыбнулся Егор в ответ. «Шутишь, значит, жить будешь». «Регулярный, с удовольствием». «Ай, мужчина, да вы только обещаете», — жеманно взмахнув ресницами, парировала секретарь. Наблюдая за этой пикировкой, все сидевшие в кабинете не смогли сдержать усмешек. Мимоходом погладив скрама, Светлана присела к столу и, катнув по полированной поверхности ручку, тихо спросила. «Как воевать будем, мужики?» «Помнишь старую пусковую шахту в роще?» — в ответ спросил дракон. «Хотите вывести их туда на маяк?» — моментально сообразила секретарь. «О, за что я тебя ценю, так это за умение моментально схватывать суть», — кивнул полковник. «Так задачка-то несложная», — пожала Светлана плечами. «А при наличии отсутствия информации это самый действенный вариант. Даже если это только отсрочит нападение, это все равно выигрыш. Хотя бы по времени. А гостя нашего нужно трясти как грушу, без оглядки на человеколюбие и права человека». «Добрая ты», — растерянно хмыкнул Степан. «Добрая», — очень серьезно кивнула Светлана. «Ты точно голову отключил», — вклинился Егор. «Тебе же сказали, если они прорвутся, нам всем кирдык настанет. Так что жизнь одной твари, которая в этом мире даже не существует, или жизни населения всей Земли. Выбор за тобой». «Этот момент я как-то упустил», — проворчал Степан, почесывая в затылке. «Просто тебя в той лаборатории не было во время допроса», — вздохнула Светлана. «А мы с ним все это своими ушами слышали. Нас приговорили. Вот так, запросто. Мы для них не более, чем биоматериалы и запчасти для биокомпьютеров. Ну, еще и рабы немножко». «Сказал бы мне кто еще полгода назад, что я всерьез буду обсуждать нападение инопланетян на Землю с существом, имеющим в своей основе магическую составляющую, решил бы, что собеседника пора в пижаму с длинными рукавами одевать», — покрутил Степан головой. «Но сейчас-то ты об этом говоришь абсолютно серьезно. Значит, ты один из тех, кому можно верить», — улыбнулась оборотень. Телефонный звонок оборвал их разговор. Дракон взял трубку и, сделав всем знак молчать, нажал на кнопку ответа. Выслушав сказанное, он отключил связь и, положив аппарат, мрачно проворчал. «Света, отчеты по нападению готовы?» «Что, на ковер?» — тут же подобралась секретарь, моментально став похожей на зверя, готового к атаке. «Ага. Опять придется народ кошмарами кровавыми пугать», — буркнул дракон, залпом допив кофе. «Машину к подъезду, все материалы по нападению мне на стол. Вы двое пока свободны, но будьте со Светой в постоянном контакте. Она всегда должна знать, где вы оба. Света, задержись». Приятели выскочили из кабинета и поспешили убраться куда подальше, отлично зная, что в таком состоянии дракон способен послать куда дальше, чем домой. Судя по его выражению лица, вызов этот пришелся очень не вовремя, а содержание данной встречи ничем приятным не грозит. Проводив парней взглядом, секретарь чуть улыбнулась и, повернувшись к начальству, спросила: «Мне поехать с вами?» «Зачем?» — не понял полковник. «На всякий случай». «Нет необходимости. Арестовывать меня никто не станет, а уволить и при тебе уволят. Судя по всему, очередного неполного служебного мне не избежать. Хотя... там видео приготовили?» «Полностью. Без купюр. Так что держитесь подальше от стола», — жестко усмехнулась Светлана. «Блевать будут дальше, чем видят». «Все так плохо?» — удивился полковник. «Все сняли крупным планом, в том числе и трупы нападавших. В общем, незабываемые впечатления я им гарантирую». «Правильно, парень сказал, добрый ты», — хохотнул дракон. «Надоели», — фыркнул Света рассерженной кошкой. «Можно подумать, мы без их указявок тут ложку мимо рта проносим. Лучше бы финансирование увеличили». «О, подруга, ты размечталась», — улыбнулся полковник, быстро собирая нужные документы. «Забыла, что мы уже много лет сидим на самоокупаемости и только боеприпасы от конторы получаем. Да и те только для службы охраны. А тебе что, деньги нужны? Случилось чего или обновку какую купить задумала?» «Компьютер мощный хочу», — решительно заявила Светлана. «Три месяца назад тебе новый приказал поставить». «Да дохлые они все», — отмахнулась секретарь. «И какой же ты хочешь?» «Прикажите запчасти привезти, я сама соберу», — осторожно попросила секретарь. «Составь список и отправь в службу снабжения за моей подписью», — вздохнул полковник. «И не делай такие глаза, а то я не знаю, что половину всех бумаг, которые по службам уходят, я не подписывал. Твое счастье, что я тебе полностью доверяю. Кому другому давно бы уже головенку открутил за такие фокусы. Все, поехал». «Машина уже внизу», — кивнула Светлана, выглянув в окно. Дождавшись, когда джип полковника скроется за поворотом, она взяла со стола рацию, настроив нужную волну, поднесла прибор к губам. «Лесник, кошки», — послала она вызов. «Лесник, ответь кошке». «В канале», — послышался ответ. «Мальчики, вы далеко не убегайте, шеф вернется и продолжит веселье». «Да, а мы грешным делом подумали, что ему не до нас будет», — вздохнул лесник. «И не надейтесь. Все эти подход-отход к начальнику не более, чем соблюдение правил игры. А у нас серьезная проблема. В общем, я предупредила, а выводы сами делайте». «Понятно. Тогда мы оба у Егора. Если чего, зовите». «Конец связи», — улыбнулась Светлана, опуская рацию. Ей, опытный, смертельно опасный, по служебной необходимости крайне циничный, очень нравились эти странные, так не похожие друг на друга ребята. Но при всей непохожести и неопытности они умудрились стать лучшей командой за последние два десятка лет. Еще бы девушек из их группы подтянуть до нужного уровня. Но это дело времени. А если потребуется, то сама оборотень запросто сумеет вколотить нужные знания в упрямые девичьи головы. Благо, опыта в подобных делах ей было не занимать. Улыбнувшись собственным мыслям, Светлана отошла от окна и, окинув прокуренный кабинет критическим взглядом, удрученно покачала головой. Полная окурка в пепельнице, чашки из-под кофе, исчерканные странными каракулями рисунками листы бумаги. В общем, все признаки долгого мозгового штурма. На ее взгляд, дракон был полностью прав, взяв эту парочку в свою личную команду. Так сложилось, что все группы с серьезным послужным списком оказались в разгоне, а многие вообще закончили свой земной путь. Бойцы из службы охраны не владели всей информацией по действиям при столкновении с иномирными существами. Их учили совсем другому. А эти двое за короткое время умудрились научиться тому, на что у других уходит иногда десяток лет. И при этом все еще оставались живых. Вздохнув, секретарь распахнул окно и принялась наводить порядок. До дома они добраться не успели. Едва только Степан вернул рацию обратно на пояс после разговора со Светланой, как где-то в районе зверинца раздались выстрелы и истошные крики. Коротко переглянувшись, друзья сорвались с места и со всех ног понеслись в том направлении. Оба отлично понимали, что охрана понесла большие потери, и посты, несмотря на усиление режима, сокращены в численном составе. Проще говоря, людей тупо не хватало. Проскочив в коридор проходной на территорию зверинца, парни с оружием в руках вылетели на внешний двор и остановились так, словно на стену налетели. Посреди широкой асфальтированной площадки трое бойцов отбивались от двух недавно захваченных тварей. При этом уже наученные горьким опытом твари ловко уклонялись от разрядов электрошокеров, которыми орудовали охранники. «Буди малыша, прикрываю», — скомандовал Егор, скидывая пистолет. Степан сунул руку за пазуху и, накрыв ладонью скрама, прикрыл глаза. Спустя несколько секунд обе особи, коротко взвыв, повалились на землю, держась руками за головы. Разозленные охранники, как следует добавив им эмоций шокерами, ловко упаковали обездвиженного противника и дружно уставились на подоспевших на помощь бойцов. «Вовремя вы!» — устало выдохнул старший наряда, вытирая мокрый лоб. «Чего тут у вас случилось? Как они вырвались?» — быстро спросил Егор, так и не убрав оружие. «Сами не поняли», — обреченно махнул рукой сержант. «Вышли во двор покурить, а тут эти несутся. Я даже подмогу вызвать не успел». «А стрелял кто?» «Паренек из обслуги зверинца. Пришлось рявкнуть, чтобы никого из моих не зацепил». «Если бы не он, мы бы не знали, что тут творится», — проворчал Степан, внимательно оглядывая двор. «Это понятно», — кивнул сержант. «Да только стрелок из него так себе, да еще и испугался». «Не так уж и испугался, если решил ствол достать», — задумчиво проворчал Егор. «Прикажи немедленно осмотреть все клетки, только не лично, не нравится мне это. Как бы эти твари не сообразили, что можно сквозь решетку просочиться. Но сначала пусть все двери запрут по тревожному протоколу». «А их еще и не отпирали», — пожал сержант плечами. «А как же тогда и эти вырвались?» — ткнул Степан пальцем в захваченных тварей. «Твою мать!» — ахнул сержант и, развернувшись, галопом помчался в сторону центра наблюдения. Друзья в очередной раз переглянулись и понеслись следом. Судя по всему, их приключения на этот день еще не закончились. Такая мысль мелькнула у Егора, когда он следом за сержантом сворачивал за угол здания. Опередивший его на пару десятков метров сержант сходу влетел в дежурку, чтобы тут же вылететь обратно спиной вперед. Следом за ним из дежурки выскочил совершенно обнаженный человек, скалившийся так, словно репетировал роль вампира. Сообразив, что боец охраны не станет на дежурство раздеваться до нога, Егор на ходу выхватил АПС и, перейдя на плавный шаг, навел ствол в голову противнику. Почувствовав опасность, тварь стремительно развернулась, словно специально подставляя вместо виска лоб, и капитан нажал на спуск. Пуля выбила из затылка твари фонтан кровавого месива, и тело безвольно повалилось на землю, словно сложилось. Степан, страхуя приятеля, сместился на два шага в сторону, держа дверь в дежурку на прицеле. Ушибленный сержант, держась за грудь, тяжело поднялся на колени и, рассмотрев противника, растерянно прохрипел: «Мать твою, это ж Серега! Чего это он вдруг?» «Это не Серега. Думаю, приятеля твоего мы там сейчас найдем», — ответил ему Степан, кивая на дверь. «Как так? И что ж получается?» — начал было сержант, но Егор жестко оборвал его стенание. «Сержант, заткнись, не до полемики. Оружие достань и бери дверь на прицел». «Так у нас только шокеры, мы же в клетки входим», — растерянно проблеял тот. «А некоторые твари запросто могут оружием воспользоваться». «Хрень какая-то», — выругался Егор. «Обслуга с оружием, а контролеры с шокерами». «Так они в клетки не входят», — развел сержант руками. «Хрен с ним, пусть с вашими порядками дракон разбирается. Степа, готов?» «Как тот пионер», — проворчал Степан. «Но предлагаю сначала снова малыша использовать». «А если там еще наши?» «И чего? Глушим всех, а потом разбираться будем», — кровожадно заявил Степан. «Логично. Действуй», — чуть подумав, кивнул Егор. Степан снова коснулся рукой скрама, и в помещении дежурки раздался дружный стон. «Вперед!» — скомандовал капитан, и вся троица ворвалась в помещение. С порога, не привыкший к подобным зрелищам, сержант, судорожно сглотнув, кинулся обратно. Уже видевшие подобные друзья, аккуратно обходя лужи крови и кровавые куски мяса, начали упаковывать трех тварей, умудрившихся в клочья порвать сидевших у пульта операторов. Украсив противника кандалами, они устало переглянулись и, ухватив ближайшую особь под локти, поволокли в подвал. Швырнув тварь в камеру, они захлопнули дверь и отправились за следующим пленником. Рассовав всех тварей по камерам, они поднялись в дежурку, и Егор, кое-как разобравшись с пультом, дистанционно запер глухую дверь в секцию, откуда твари умудрились вырваться. Убедившись, что порядок наведен, друзья вышли на улицу, и Степан, глубоко вздохнув, мрачно проворчал. «Теперь я начинаю понимать, почему дракон постоянно дымит. После такого не то что курить, пить запоем начнешь, чтобы кошмары не снились». «Это точно», — кивнул Егор, жестом подзывая к себе от души проблевавшегося сержанта. «Полегчало?» — спросил он, рассматривая светло-зеленого бойца, болезненно потиравшего живот. В ответ тот только неопределенно тряхнул гривой. Кивнув в ответ, Егор жестом указал себе за спину, добавляя: «Вызови уборщиков и садись отчет писать. И, если знаешь как, срочно сними видеозапись с камер наблюдения, иначе сам под раздачу попадешь», — добавил Степан, поглаживая питомца. «Я туда войти не смогу», — икнув, простонал сержант. «Рассказывай, как запись забрать. Степа, вызови чистильщиков», — приказал Егор, отводя бойца в сторону. Сняв с пояса рацию, Степа связался с отделом уборщиков и, описав ситуацию, переключился на канал Светланы. На данный момент она была его прямым начальством по, опять же, прямому указанию командира, а сообщить о происшествии нужно было немедленно. «Кошка леснику!» — вызвал он оборотня. «В канале!» — послышалось в ответ. Рассказав ей о случившемся, Степан добавил, что Егор забирает запись, и разбор полетов нужно делать прямо вчера. Твари вполне могли воспользоваться подобным способом, чтобы снова вырваться на свободу, и все смены нужно было проинструктировать особо. Двери в камеры большинства секций зверинца были просто решетками с замками. Получив указание вместе с записью галопом нестись к ней, Степан убрал рацию и, дождавшись, когда Егор выберется на улицу, коротко доложил: «Чистильщики уже едут, а нас Света ждет с записью. Бегом!» «Тогда пошли. Не будем заставлять женщину ждать», — грустно усмехнулся капитан, и парни поспешили туда, откуда недавно с удовольствием ушли. Сидя в приемной перед замершей, словно хищник на охоте, Светланой, парни старались слиться со стенкой. Уж очень взгляд у нее был свирепый. А на что способен разъяренный оборотень, они хорошо знали. Внимательно просмотрев записи, Светлана остановила изображение и, откинувшись в кресле, мрачно протянула: «Так, мальчики, похоже, у нас серьезные проблемы. Из-за этих тварей у нас в зверинце целая секция закрыта по особому протоколу. И попасть туда даже для их кормления никто не может. Трупов не оберемся. Может, будет лучше их просто уничтожить? Оставить старшего для опытов, а остальных в расход?» — осторожно предложил Егор. «Для решения этого вопроса у меня нет полномочий», — вздохнул секретарь. «А связаться с шефом я сейчас не могу». «Ну, пару часов это дело терпит», — пожал капитан плечами. «Главное — сообщить всему персоналу, что заходить к ним нельзя». «Сделано», — отмахнулась оборотень. «А ты чего притих, Степа?» «Думаю». «О чем именно?» «Из головы не идет та бойня, что они устроили, а главный вопрос — зачем?» «Не поняла тебя», — насторожилась Светлана. «Они не просто убивали, чтобы освободиться. Они разрывали тела в куски, словно получали от этого удовольствие. Или...» Степан замолчал, пытаясь сформулировать мысль. «Или хотели до чего-то добраться», — помолчав, закончила за него оборотень. «Да», — облегченно кивнул парень. «И до чего же?» — не понял Егор. «Им нужно было то, в чем больше всего генного материала», — еле слышно прошептала Светлана. «Костный мозг». «А кровь?» — продолжал недоумевать капитан. «Мы же запросто можем определить родство по генам, взяв образец даже из волоса, а тут тебе и кровь, и все тело, в смысле все органы. Бери и пользуйся. Но они ищут именно костный мозг. Как-то странно, слишком сложно». «А само их создание — это не сложно?» — хмыкнул Степан. «Но чтобы не строить догадок, надо связаться с медиками. Пусть как следует осмотрят тела наших ребят. Если трубчатые кости раздроблены, значит, мы правы». Вместо ответа Светлана сняла трубку телефона. Отдав команду от имени командира, она взглянула на часы и сделала ребятам жест «ждать и молчать». Сообразив, что человек, с которым она говорит, отправился проверять все лично, парни только дружно мотнули гривами. Несколько минут спустя взгляд секретаря посуровил, и она, коротко поблагодарив, положила трубку. Потом, сложив руки под высокой грудью, оборотень задумчиво посмотрел на Степана и, вздохнув, сообщила. «Я вот думаю, тебе премию выписать за то, что такой умный, или пристрелить, чтобы больше плохих новостей не слышать?» «Лучше премию», — не растерялся парень. «Ты в очередной раз оказался прав. Из костей убитых извлечен весь костный мозг. А крови оказалось гораздо меньше, чем должно быть, так что кровью они тоже воспользовались». «А как же следы после их нападений?» — не понял Егор. «Брызги от ран. Всю остальную кровь они употребили по назначению. Тебе ли не знать, что любое глубокое ранение человека вызывает обильное кровотечение? Особенно, если рана нанесена в область головы или шеи. А теперь, Степа, ответь, с чего у тебя вдруг возник такой вопрос?» «Да чтоб я знал», — улыбнулся парень, вспомнив высказывание приятеля. «Просто не вяжется». «Что именно?» То, как они себя вели во время нападения и описанные задания, которые они должны были выполнить. Ни в чем не соответствие. Сказано было, что они должны захватить базу, а они бросились рвать в клочки первых попавшихся под руку. Отвлеклись. Сразу возникает вопрос, почему? Что для них так важно, что они забыли про все и занялись таким делом? «И к чему пришел?» — подтолкнул его Светлана. «У них было мало времени. Не знаю почему, но этот генетический материал был им срочно необходим. Другой причины я не вижу», — помолчав, решительно заявил Степан. «Необходим для чего?» — угрюмо уточнил Егор. «Понятия не имею, я же не ученый. Могу только предположить, что это было необходимо им для поддержания собственной жизнедеятельности, ну или гуманоидной внешней формы. Исходя из того, что мы узнали, весь их организм состоит из наборов генов, которые должны находиться в определенном балансе для нормального функционирования всего организма. Возможно, именно поэтому их и отправили в этот поход. Допускаю, что и у их хозяев заканчивается генетический материал человека разумного, но это все на уровне догадок». «Очень логических догадок», — внимательно выслушав его, кивнула Светлана. «И если ты прав, то у нас появился шанс». «Шанс на что?» — снова не понял капитан. «На жизнь!» — вздохнула оборотень.